меркнет перед глазами. Не знаю, сколько проходит времени, но когда мне удается открыть глаза, болит все тело, в ушах звенит, а картинка перед глазами двоится. Встряхиваю головой, но лучше бы я этого не делала. К горлу подступает тошнота, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не расстаться с завтраком. В голове пульсирует, но я упрямо моргаю, стараясь вернуть мир в прежнее положение. До меня не сразу доходит, что я нахожусь на земле, среди примятой травы. Слегка поворачиваюсь и вижу машину, на которой мы ехали. Она лежит на боку в нескольких метрах от меня. Неподалеку от внедорожника на дороге небольшая воронка, появившаяся из-за взрыва. «Нейт!» Пытаюсь позвать я, но не слышу собственный голос. Медленно оглядываюсь. Грузовика, как и его сопровождение, не видно, зато в нашу сторону быстро едут два военных автомобиля. Дрожащими руками ощупываю свое тело, чувствую облегчение от того, что пистолеты все еще при мне. Вот только будет ли от них хоть какой-то толк? Какого черта произошло? На нас напали военные? Наверняка их целью были жители Харбора, а не мы. Выходит, военным наплевать на Дэвида и его ядерное оружие? Вопросы крутятся в гудящей голове, но ответов мне получить не от кого. Решаю, что вставать будет сродни самоубийству, поэтому продолжаю валяться, как бесполезная соплячка, которой требуется помощь. Слух возвращается так же внезапно, как и пропал. Слышу рев моторов и стрельбу, а также голос Нейта. Он зовет меня. Его голос полон отчаяния. Таким я не слышала его ни разу в жизни. «Нейт!» — кричу я, но выходит и вполовину не так громко, как хотелось бы. Но он слышит, потому что на мгновение замолкает, а потом с тревогой кричит в ответ. «Ты в порядке?» Даже близко нет. Но я вру, хотя знаю, что он это поймет. «Да! Где ты?» «Чертова машина прижала мне ноги! Не могу выбраться!» Со злостью сообщает он. «Где Алистер?» Спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. Насколько я помню, он тоже был не пристегнут. Как я вообще оказалась снаружи? Лобовое стекло кажется целым. Значит, я выпала через дверь, которая, скорее всего, захлопнулась, когда внедорожник завалился на бок. Но как Нейту прижало ноги? Хотя ответы на эти вопросы сейчас наверняка не самое важное. «Все еще в машине», — говорит Нейт. «Он в отключке». «А остальные?» «Свалили», — мрачно сообщает он. В груди селится неприятное чувство. Они бросили нас. Я не очень хорошо знаю Роя, но мне кажется, он никогда бы так не поступил. Хотя за главную у них Рошель, а она пойдет на все, чтобы спасти свои драгоценные образцы и Летти. Ее выбор меня не удивляет. Вот только легче от этого не становится. Пусть у нас есть оружие, но мы все равно почти что беззащитны. Военные машины внезапно проносятся мимо в считанных метрах от лежащего на боку внедорожника. И я, не веря своим глазам, провожаю их взглядом. Неужели нам повезет настолько, что они будут преследовать Рошель, а на нас наплюют? Зря я об этом подумала. Одна из машин уносится дальше, вторая притормаживает и сдает назад. Пытаюсь сесть, но голова взрывается новой болью, перед глазами мутнеет, а когда я фокусирую зрение, то отшатываюсь от неожиданности, моргаю, чтобы избавиться от галлюцинаций, но не выходит, потому что это реально доходит до меня. Лицо склонившегося надо мной мужчины выглядит слегка удивленным. «А я уж думал, что мне показалось», — говорит он и растягивает губы в недоброй ухмылке, что мне так знакомо. «Не думал, что когда-нибудь увижу тебя живой, Рейнольдс». «Капитан Харрис», — шепчу я, глядя в светло-голубые глаза командира моего бывшего взвода. Он грубо хватает меня за руку и вздергивает на ноги. Голова кружится, и я не сдерживаю стон. «Ну и натворила ты дел!» Зло выплевывает он, но в подробности не вдается. Вместо этого произносится всевозможным презрением. «Завела себе новых дружков? Чертова предательница!» Военный тащит меня в сторону машины, из которой он вышел пару минут назад. Еле переставляю ноги и едва не падаю. Тело функционирует нормально, скорее всего, ничего не сломано, но это не отменяет того факта, что чувствую я себя хуже некуда. «Джейн!» — кричит Нейт. Харрис замирает и медленно поворачивает голову в сторону внедорожника. «Твой дружок еще жив?» — ехидно спрашивает он и, не дожидаясь ответа, заявляет. «Сейчас мы это исправим!» «Нет!» — шепчу я. Капитан Харрис смотрит в сторону машины, на которой приехал. «Аллен!» — зовет он. Сердце обрывается, когда я вижу сержанта Дэйва Аллена, выходящего из автомобиля. С ним вместе я проходила обучение, а потом мы служили в одном отряде. Это добрейший души парень, но сейчас он смотрит на меня с непроницаемым выражением на лице. Без слов понятно, что Дэйв на стороне Харриса и сделает все, что командир ему прикажет. «Сержант, проверить машину!» — велит капитан. «Убрать всех живых!» «Есть, сэр!» — отвечает тот. «Нет!» — снова шепчу я, дергаю в сторону Нейта, но Харрис не дает мне сдвинуться даже на 20 сантиметров. «Рейнольдс, стоять!» — приказывает он. «Но я плевать хотела на его приказы! Больше он мне никто, и я не боюсь его! Нейт разберется с Алланом, а мне предстоит убить Харриса и как-то разобраться с теми, кто остался в машине». Дэйв скрывается за Хамви. Жду, затаив дыхание, но ничего не происходит. «Аллен!» Теряя терпение, зовет капитан и с силой сжимает пальцы на моем предплечье, причиняя еще больше боли. Дэйв не отзывается. «Как бы плохо это ни было, но я выдыхаю с облегчением. Мне жаль Дэйва, он был хорошим парнем, но Нейт мне дороже. Осторожно смещаю руку, чтобы выхватить пистолет при первой же возможности». «Рочестер!» — недовольно орет Харрис и дергает рукой, что вцепилось в мое предплечье. Меня заносит, и я непроизвольно врезаюсь в тело капитана, на что он вообще не обращает внимания. Из машины тут же появляется другой сержант. Еще одно знакомое лицо. Харрис приказывает. «Иди проверь, что там с Алланом!» Остаемся стоять на месте, наблюдая, как сержант Рочестер проходит мимо. Краем глаза замечаю движение возле леса, за которым скрылись люди из Харбора, а затем и преследующие их военные. Оттуда выскакивает один из психов Рошель. Удивленно смотрю на мужчину в деловом костюме, несущегося в нашу сторону. Он зачем-то постепенно смещается чуть в сторону, обходя нас. Именно это меня и удивляет. Мы – добыча, но хищнику на нас плевать. «Что за черт?» – восклицает Харрис. Псих проносится мимо. На миг наши взгляды пересекаются. Он жутковато улыбается и несется на Рочестера. В этот же момент из-за кустов выруливает Хамви. Из открытого люка, которого по пояс торчит Фрэнки, сжимающий в руках пулемет, наскоро приделанный на невесть, откуда взявшуюся на крыше турель. Он выпускает несколько пуль по машине военных. Не знаю, куда смотреть, поэтому поворачиваюсь к Харрису. Он наблюдает за тем, как псих набрасывается на его сержанта и выхватывает из поясной кобуры пистолет. Капитан целится в разодетого психа, но я успеваю оттолкнуть его руку до того, как он производит выстрел. И делаю я это вовсе не потому, что мне жаль трудов Рошель. Ничего подобного. Интуиция подсказывает, что так будет правильно. «Что ты делаешь, дрянь?» — орет Харрис и с силой встряхивает меня. Лицо капитана перекошено от злости, но я могу смотреть только на то, как Рочестер падает замертво, а псих мгновенно скрывается за Хамви. Нейт сам с ним разберется. Фрэнки уже разделался с тремя военными, выскочившими из машины. На мне Харрис. Больше не медлю. Замахиваюсь и бью бывшего командира ногой в пах. Тот явно такого не ожидает и сгибается пополам. Пользуясь ситуацией, отбираю у него пистолет и приставляю.